Мало вам не покажется. Должен быть удар. И этот придурок, министр юстиции, должен познакомиться с арматами. Каждый из дегенератов, который считает себе позволительным то, что они сделали, должен ответить. Поэтому не только выписать ордер на их арест, но и поручить спецслужбам его реализовать. В какой бы стране они ни спрятались. Как те же американцы сказали. Если для этой цели надо вести войска в Голландию, значит, надо вести войска в Голландию. И мне плевать, что эта страна надо. Они показывают, что они хотят идти до конца. И они первые в Европе, которые пойдут до своего конца. Хотите русского медведя будить? Разбудите. Разбудите. Он по весне, Володя, сам просыпается, как да? известно. И он голодный по весне. И порвет вашу изнеженную плоть. Зажравшиеся педобургеры. Мало вам не покажется. Ни одна сволочь не смеет идти против нашей страны и нашего руководителя. Тем более с этими подлыми заявлениями. Ни одна сволочь. Бояться должны. И неважно, кто это, страдающий деменцией временный руководитель западной державы по ту сторону лужи или немецкие придурки, забывшие, что такое русский сапог на шее немецкого нациста. Надо напомним. И если кому-то кажется странной фраза «можем повторить», сможем, с болью, с тяготами, с кровью. Но наша воля все равно длиннее, потому что наше дело право. И победа будет за нами. А то, что вы сделали, показывает, никаких переговоров с вами не будет. Никогда. До вашего уничтожения. Пока пощады не заноете. До вашего уничтожения. Лежать с ними, повышавай. До вашего уничтожения. До вашего уничтожения. Лежать с ними, повышавай. До вашего уничтожения. До вашего уничтожения. Лежать с ними, повышавай. До вашего уничтожения. До вашего уничтожения. Лежать с ними, повышавай. До вашего уничтожения.